Глава 16. Консенсус. Как только моя ладошка утонула в ладони Рига, мы перенеслись к двери, ведущей в мои покои. «Если надумаешь с ним целоваться, не забудь поделиться со мной подробными впечатлениями. Я в поместье». Дух исчез, даже не выслушав шпильку в свой адрес. «Нам надо поговорить», — посмотрев мне в глаза, сказал Рик. «Целоваться не буду», — предупредила я сразу, чтобы избежать недопонимания. Демон расслабился и стал громко смеяться. «Тише!» — зашипела я, как кошка, обиженная такой реакцией до глубины души. Адептки, проходящие мимо, стали с интересом посматривать в нашу сторону. Я схватила смеющегося демона и затянула к себе в комнату. Отсмеявшись и вытерев выступившие от смеха слезы, принц демонов прошел в гостиную, внимательно осматриваясь. «Красиво тут у тебя!» — удивленно заметил он. «Он думал, что я живу в сарае?» «А это что за дверь?» — указал Рик на загадочную золотистую дверь, которая появилась последней. «Не знаю!» «Сама появилась», — не стала я распространяться. «Тебе не интересно, что за ней?» — удивился принц. «Пока нет. Садись». Я включила телевизор. На музыкальном канале крутился клип «Мари Краймбрери. Пьяная». Демон внимательно смотрел на экран и слушал песню, а я не мешала ему насладиться моментом. «Что это? Потрясающая песня!» «Да уж, конечно». «Я хочу себе такой же инструмент», — затребовал Рик спустя пару секунд. «Это не инструмент, а телевизор. Второго больше нет, а этот уже занят». Лицо у демона сделалось, как у ребенка, не получившего от Деда Мороза подарка. Мне захотелось рассмеяться, но я сдержалась. «Жаль», — огорченно протянул демон таким тоном, что я была готова ему отдать не только телевизор, но и хайперик. «Ладно, шучу. Свою радость я никому не отдам, могу только поделиться». «Рассказывай, почему ничего не сказал про нашу помолвку?» «Мне было правда интересно. Меня все на части разрывают, каждый хочет в своем государстве запереть, а он не хвалится, что я его невеста». «Это было бы глупо с моей стороны. Или ты хочешь отправиться в королевство демонов?» Хищно спросил Рик, уходя от прямого ответа. «Не особо горю желанием», — сразу отреагировала я на провокацию. Принц ухмыльнулся и резко посерьезнел. «Не особо? Это уже интересно. Но правильно, тебе еще учиться и учиться. Ты должна овладеть своей магией». «А я не стала развивать эту щекотливую тему. А почему ты всем говоришь, что племянник короля, хотя на самом деле его наследник?» Задала я больной для себя вопрос. «Потому что это правда. Я племянник короля и его наследник». «А где твои родители?» «Они остались с фениксами под куполом огня. Мне тогда было 3 года. Дядя воспитал меня как сына», — без подробностей сказал принц демонов. «А у него нет своих детей?» Задала я некорректный вопрос его высочеству. «Нет». Когда на фениксов было совершено нападение, его пара пропала. Роксолана, истинная пара дяди, тоже феникс, как и ты. Так что, получается, я пока единственный наследник королевства Дейрессы. «А что случилось с твоими родителями? Почему они оказались в империи фениксов?» Принц улыбнулся. «Сразу скажу, ничего из того, что написано в книгах, правдой не является». «Демоны никогда не были в конфликте с фениксами. Это все слухи. А родители попали в империю фениксов, потому что сопровождали Роксолану к ее родителям». «Но кто же тогда совершил нападение на фениксов?» Я находилась в недоумении. «Мы с дядей не знаем, но точно кто-то из совета. Правители всегда были недовольны, что над ними есть власть». Даже когда Вальгард ван Мереш, повелитель фениксов, создал совет, заручившись поддержкой богов, он все равно оставался главным. Ты же заметила, что его центральный трон пуст. Ни у кого не хватает силы духа туда сесть, хотя многие пытались. Грустно усмехнулся Рик. «И что нам делать?» — задумалась я. «Значит, магия духа передалась мне от деда?» «Как что делать?» — удивился Рик. «Тебе учиться, а мне за тобой присматривать. Ты заметила, что постоянно встреваешь в разные неприятности?» Возмутился демон. «Это не специально, честно. Просто у меня такая карма». «Не знаю, что это за ерунда, но тебе надо срочно ее уничтожить. Вот сегодня как ты вообще умудрилась попасть на Совет Союза раз?» «Да я тут ни при чем!» — пришла моя очередь возмутиться. «Я занималась с Адьерусом медитацией, и вдруг посреди занятия возникли эти члены Совета, пристали со своими вопросами, а потом и вовсе утащили». «Что ж ты такая?» — Рик взъерошил волосы. «Какая?» — хитро прищурилась я. «Невезучая!» — закончил демон. «Ты как хочешь, но я теперь буду постоянно тебя сопровождать. Дай руку!» — потребовал принц, а у меня не возникло даже мысли отказать ему. Я протянула правую руку. «Я сейчас поставлю маячок. Как только тебе понадобится моя помощь, подумай обо мне, и я сразу появлюсь». «Прямо как Сивка-бурка!» — восхитилась я и даже не психанула, как это было с Тимарелионом. Может, потому что тот маячок был поставлен подло, без разрешения и даже без предупреждения? Маячок ажурным кольцом оплел мой безымянный палец. Ох, и подозрительное, я вам скажу, колечко. «Не благодари», — высокомерно произнес демон. «И не собиралась», — также высокомерно ответила я. Мы посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Принц подошел ко мне ближе и обнял, прикоснувшись щекой к моей макушке. Так мы и стояли, пока не раздался стук в дверь. «Кто это?» — нахмурился жених. Захотелось ответить, что любовник. «А мне отсюда как-то не видно», — проворчала я. «Пойдем проверим», — решительно произнес Рик. Ты все-таки не у себя дома. Сядь на диван и не отсвечивай». Как ни странно, принц не стал мне возражать. «Надо же, какие мы стали послушные! Только глаза неодобрительно сверкают. В меня будто бес вселился. Так захотелось позлить демона. А вдруг ко мне еще какой принц пришел знакомиться, а ты его спугнешь?» «Ты, главное, ему прямо с порога есть не предлагай». Не остался в долгу демоняка, надменно улыбнувшись. Ревности с его стороны не было и в помине, и это расстроило. Открыв дверь, я увидела Маривеллу и Лию. Они, оказывается, очень переживали, что я не появилась на ужине и пришли с пакетами еды. Как же, 100 пудов от принцев сбегали в спешке, лишь бы не сидеть с ними в обеденном зале. Я пригласила их войти. Девчонки были, конечно, ошарашены присутствием принца демонов, но сделали вид, что ничего сверхординарного не происходит. Мы накрыли стол, я пригласила Рига провести вечер с нами, пообещав включить кино. Он не отказался и вел себя в нашей компании легко и непринужденно. Сразу вспомнились гаремы, и я скрипнула зубами. О как! Оказывается, пока королевский племянник наслаждается вечером, моя ревность не дремлет. Я включила фильм «Бурлеск», чтобы показать девчонкам, что такое стрип-дэнс. Насолить принцу ледяных драконов в его день рождения я не передумала. Ригу было все равно, что смотреть, лишь бы смотреть. Фильм понравился всем, даже демону, что было немного странно. «Спасибо! Отличный фильм!» — делилась восторженными впечатлениями Лия. «Нам уже пора!» — ткнула ее в бок Маривелла. «Спокойной ночки!» — и подмигнула. «Зараза! Это что еще за намеки?» — нахмурилась я. «Спокойной ночи!» Рик повернулся ко мне. «Спасибо за хорошую компанию!» Сказал он и поцеловал мою руку. Принц загадочно улыбнулся, глядя мне в глаза, и растаял в черной дымке. «Надеюсь, он не чувствует мою реакцию, а то это будет конец света». «Оля, вот умеешь ты шокировать эльфов!» с придыханием произнесла Маня. «Это точно!» — улыбнулась Лия. Хотя не всех эльфов можно удивить. Вот моя мама в этом плане просто непрошибаема». «Ох, как ты ошибаешься!» — вспомнила я реакцию королевы эльфов на заявление вампира о том, что я его кузина. Хотя там все были под впечатлением. «Нам действительно пора. Завтра на занятия. Кстати, Гунар Оден сказал, что завтра тебя ждет усиленная тренировка, несмотря на то, что сегодня ты отсутствовала по уважительной причине». Распрощавшись с подругами, я завалилась спать. Этот день выдался таким же насыщенным на знакомства, как и предыдущие. Когда же я отдохну? Утро наступило неожиданно, как зима в России. Я привела себя в порядок и даже слегка накрасилась. Долго стояла перед шкафом, не зная, что надеть, и решила заказать одежду. Сегодня мне хотелось выглядеть очень сексуально. Я закрыла глаза, представила красное облегающее платье до середины колена и с трепетом открыла створки шкафа. А вдруг не получится? Платье висело на вешалке. Ох! Я примерила его и посмотрелась в зеркало. То, что надо. Быстренько собрала волосы наверх, оставив несколько прядей. Обула бежевые лакированные туфли на высоком каблуке. Всегда мечтала их надеть. Только мужчины мне попадались маленького роста при моих 176 сантиметрах. Ну, я готова для нового дня и очередной революции. Я даже забыла, что раньше не любила пристальное внимание к собственной персоне. Этот мир плохо на меня влияет? Интересно, я понравлюсь Ригу? А вот и причина. Себя-то можно не обманывать. Он мне очень нравится. Беда. Я прошла в гостиную, пора вызывать моего демона. «Рик!» Даже мурашки по коже побежали. Парень материализовался возле меня и замер. Взгляд скользил по мне сверху вниз и обратно. Но лицо оставалось невозмутимым. «Ничего не поймешь, блин!» Принц поклонился и предложил мне руку. «А где комплименты?» Я была обижена до глубины души. «Нет, я не люблю, когда мне навязывают свое внимание, делая глупые комплименты. Но чтобы так, совсем глухо». Мы вошли в обеденный зал, и я завертела головой. Все адепты сегодня были без мантий и отличительных знаков. «Неужели?» «А где мантии?» — спросила я у Рига. «У нас новая мода», — ухмыльнулся принц, когда очередной студент прошел мимо и улыбнулся мне, подмигнув. От демона не исходило никаких эмоций. Может, это и глупо, но мне хотелось, чтобы он меня ревновал. Я, наверное, совсем идиотка, да? Мое настроение упало ниже плинтуса. Я сегодня вырядилась ради него. И ничего. Разочарование захлестнуло меня с головой. Может, это из-за гаремов? Они там у себя, наверное, делятся своими одолисками, поэтому женщина, скорее всего, не представляет никакой ценности. И вообще не факт, что я ему нравлюсь. Ну, захотелось ему поиграть в помолвку. Он даже не пытался меня поцеловать. Может, ему нравится другой тип девушек? Блондинки, например. А я высокая, как каланча, да и грудь всего второго размера. Принц отодвинул для меня стул, и я села за стол. Такое чувство, будто мы на приеме. И зачем я нацепила это дурацкое платье? В джинсах я бы чувствовала себя не так ужасно. Я так себя накрутила, что аппетит совсем пропал. Принц тем временем ел с задумчивым выражением лица и пристально смотрел на меня. «Ты почему не ешь?» — спросил он. «Не хочу», — буркнула я. Я понимала, что веду себя по-детски, но любая девушка, которая хоть раз старалась понравиться парню, меня поймет. «Ешь», — приказал принц, пододвигая мне появившуюся тарелку с омлетом. «Быстро». Я с кислой миной взяла вилку и стала медленно есть. «Вкусно, кстати!» «О, я первый раз ем здешнюю еду, пусть это и обычный омлет!» Не доев, я отодвинула тарелку, принц недоуменно изогнул бровь. «У меня медитация, нельзя наедаться!» «Что-то голос у меня очень грустный, надо поднимать себе настроение!» «Пей!» Рик пододвинул мне стакан с золотистой жидкостью. Это оказался чай с лимоном и медом. Вкусненько. Пока я пила, племянник короля демонов смотрел на меня и улыбался, демонстрируя свои сногсшибательные ямочки. Что происходит? «Тушите свет! Демон тебя накормил!» Огорошил меня Лилерий, появившийся из ниоткуда. «Что еще за фигня?» — насторожилась я. «Шутка! Выдыхай, а то уже надоело слушать твои терзания!» Так эта скотина решила меня подбодрить таким образом? Но-но, скотина это к демону напротив. Ишь какой, такую красоточку и не ревнует. Настроение опять упало. Я даже не обращала внимания на то, как смотрел на меня сейчас демон. Да и какая теперь разница? Лилерий, я сейчас разревусь. Сделай что-нибудь. Меня впервые охватила паника. Я даже не могла поднять на Рига глаза. «Ты должна сегодня поехать в поместье». «Зачем?» Я совершенно растерялась. «Ты со стихиями соединилась?» «Соединилась. А ректор обещал тебя после этого отвезти в поместье на каникулы». «Рано. Пока не получу всю информацию о стихиях, никуда не поеду», твердо заявила я и все-таки посмотрела на принца. Он пристально за мной наблюдал. «Мне пора в библиотеку!» Я поднялась. «Я провожу». Рик тоже встал и протянул руку. Не обращая на это внимания, я пошла к выходу уверенной походкой. Скользнула взглядом по преподавательскому столу и чуть не запнулась. Слава богу, никто не заметил. На меня, прищурившись, смотрел Тим Арелион, злой как черт. «Да пошел он, предатель!» Демон заметил наше переглядывание с принцем ледяных драконов и положил руку мне на талию. Меня это взбесило. Знаю таких, как собака на сене, сам не пользуется и другим не дает. Я уже хотела сбросить его руку, но мои глаза встретились с его глазами, полными ярости. Что еще за ерунда? Только что светил своими ямочками, а теперь готов разорвать меня на мелкие кусочки? Рик нахмурился и вызвал портал. Мы оказались перед библиотекой. «Я надеюсь, ты вызовешь меня, если кто-то опять нагрянет?» — серьезно спросил он. «Постараюсь», — туманно ответила я. «Не постараюсь, а обязательно вызову. Это относится и к наследнику Лорании», — отчеканил демон, стиснув челюсть. «Так точно, сэр», — отрапортовала я, приложив руку к голове. «Хм, забавно». Расслабился принц. «Ну, беги. Через 2 часа я заберу тебя», — предупредил он. «Зачем? Я что, сама не дойду? Как в детском саду, честное слово?» «Это не обсуждается», — отрезал Рик. «Чтобы ждала меня». 10 минут, не больше», — начала заводиться я. «До встречи», — Рик провел по моему подбородку большим пальцем, спутав все мои мысли и испарился. Я вошла в библиотеку в растрепанных чувствах. Альерус ждал меня на привычном месте. Я рассказала ему о вчерашних приключениях, о подлом совете, о том, что демоны невиновны в нападении на фениксов. Дедушка был в шоке. Он знал, что у короля демонов была истинная из рода фениксов, но все равно думал на демонов. А тут получается, что он ошибался. Альерус расспросил меня о том, что происходило на берегу, и я рассказала ему все без утайки. Он был моим учителем, и я доверяла ему. Дедушка предполагал, что я соединилась не с одной стихией, потому что защита Академии была разбита вдребезги. Но чтобы со всеми, это было за гранью его понимания. Я решила побольше разузнать о магии духа и магии разума. Альерус выдал мне книги и ушел по своим делам, а я приступила к чтению. Впервые магия духа была открыта валькириями, которые со временем достигли в этом направлении больших высот. Сначала никто не верил, что в мире родилась новая магия, в корне отличавшаяся от стихийной, и эффекты магии списывали на совпадение, так как духовная магия практически незрима и определить ее присутствие весьма трудно. Подумаешь, в обморок упал. Это от перенапряжения. Помутнение в голове — давление. И уж тем более никто не мог подумать, что новый вид магии открыли какие-то дикари вроде валькирий. Это же нонсенс. Над магами духа многие потешались, называли их лгунами и обманщиками или вовсе презирали. Особенно тяжело им приходилось в самые первые годы, когда многие секреты магии духа еще не были разгаданы. Так продолжалось до тех пор, пока величайшая духовная магиня Алирия не проявила свои способности в схватке с одним стихийником. После этого многие уверовали в магию духа. Однако во времена хаоса многие сильные маги были уничтожены, а с ними были утрачены и уникальные знания о магии, которые адепты передавали друг другу из уст в уста. Считалось, что магия духа настолько сильна, что может быть слишком опасна в неправильных руках. Поэтому всеми тайнами магии, накопленными предыдущими поколениями, обладали лишь единицы. И уж тем более не могло быть и речи о том, чтобы записать столь важные знания в книгу, которой мог воспользоваться любой смертный. Время за чтением летело незаметно. Я узнала о заклинаниях, о принципах воздействия магии, о перемещении душ и о связи с духами. Наконец, я дошла до самого интересного – обучения. Первая стадия обучения любого мага-духа состоит в развитии своего тела. В сильном теле – сильный дух. Чем лучше развит воин физически, тем сильнее энергия, которую он контролирует. До уровня антимага-воина или профессионального наемника духовник, конечно, не дотянет, но, в общем, вы поняли. Вторая стадия обучения – это контроль эмоций. Только тот духовник, который умеет владеть своими эмоциями, может подчинить эмоции другого живого существа. Плюс ко всему, заклинания мага-духа могут быть отражены и использованы против него. Поэтому будущий духовник с ранних лет учится управлять своими чувствами. Но тут я пролетаю. Маг духа, прошедший вторую стадию обучения, может сознательно вызывать то или иное свое чувство. Следует заметить, что от эмоций адепта магии духа зачастую зависит эффект заклинаний. Третья стадия считается одной из наиболее опасных. И неспроста в течение обучения именно на ней погибают многие адепты магии духа. Но те, кто остаются живы и получают возможность перемещать свою душу, считаются полноценными магами духа и могут уже обучать других. Четвертой стадии обычно не обучает никто. Если адепт магии духа решается овладеть способностью беседовать с духами умерших, то обычно он сам ищет путь в царство Нентиеры. Тот, кто прошел четвертую стадию обучения, считается мастером. Ерундистика. Оно мне надо, шастать за мертвыми? Так, что там с магией разума? Раскрывая свой разум и преодолевая пределы человеческого тела, маг превосходит ничтожные ограничения обычных людей. Его мысли чисты, и он может наилучшим образом охватить разумом любую проблему. Заклинатель разума может использовать мысли для общения, контроля и уничтожения любых неточностей и ошибок человеческого неблагоразумия, чтобы достигнуть безмятежного мира, полного сосредоточения. Для мага открыты любые мысли, от утонченных ощущений до диких животных инстинктов. Искусство разума редко имеет видимое воплощение. Оно может выполнять любые задачи совершенно незаметно. Маг разума может чувствовать намерения окружающих, изменять их эмоции и контролировать их мысли. Воспринимая эмоции, маг может видеть ауры людей, воспринимая их как разноцветные ореолы, которые окружают как сами эмоции предмета или человека, так и их уровень. Сильные эмоции практически кричат магу, и это может быть опасно, если он не защищал как-либо свой разум. Знающий маг может, исследуя ауры, находить сверхъестественные существа и места. Он даже может определить смену настроения. Наблюдая за реакцией, маг может отделить своих от врагов. Да, этот дар будет поинтереснее. Теперь поищем информацию о цветах ауры. Я перерыла почти половину библиотеки, Дедушка куда-то пропал, а мне хотелось закончить изучение сегодня. В конце концов, я нашла тоненькую брошюрку под названием «Расшифровка цветов ауры человека по точному местоположению». Большинство людей, которым интересен окрас биополя, занимает центральная аура у человека. Какого цвета может быть эта часть энергии, если в ней отражаются переживания личности, мысленные процессы и реакции на окружающий мир? Белый – любопытство, фиолетовый – вдохновение, голубой – мягкость, воспитанность, изумрудный – любовь и сочувствие, золотой – ответственность и способность руководить, огненно-рыжий – тяга к насыщенному образу жизни, эмоциональным взрывам, веселым компаниям. Красный – страсть, симпатия, любовь. Синий – полное доверие к рядом стоящему субъекту. Черный – неискренность и злые помыслы. Коричневый – тревога и испуг. Серебристый с отливами – говорит о родовой защите. Так. Сейчас пойду в обеденный зал и начну всех подряд сканировать. И почему я сегодня не проверила моего демона? Может, и переживала бы меньше. В это время вернулся Альерус. Я вскочила, убрала все книги и заторопилась на выход. Там за дверью Рик, скорее всего, уже нервничает. «Оля, подожди!» — окликнул меня Альерус. «Магистр Оден сказал, что ты хочешь научиться владеть катаной, мечом фениксов. У меня есть для тебя подарок». И учитель протянул мне футляр. Открыв крышку, я увидела два меча. Длинный катана и изогнутый короткий танто. О таком подарке Мишка мог только мечтать. «Альерус, это очень дорогой подарок». Растерянно прошептала я. «Катана — это необычный меч. Он может не только показать искусство боя своего владельца, но и перенять магию, которой владеет Феникс». Дедушка улыбнулся. «У тебя две основные стихии — лед и пламень, поэтому и меча два. Возьми катану в правую руку, а танто в левую. Дай им немного своей крови, только с той руки, в которой будешь держать». Я сделала, как велел Альерус, и положила мечи на место в футляр. «Теперь пожелай, чтобы они отправились домой». Я послушала дедушку, и футляр с мечами испарился. «Иди. Приятного аппетита». Я выскочила из библиотеки, но за дверью меня никто не ждал. «И что теперь?» 10 минут давно истекли. Я поправила платье и направилась в обеденный зал. Не буду я его ждать. Внезапно передо мной материализовался какой-то парень. «О, моя любимая родственница!» Он подскочил ко мне, схватил на руки и закружил. Я обалдела. Это что еще за экземпляр? «Ты, наверное, не успокоишься, пока не соберешь всех принцев», — раздраженно спросил появившийся Рик. «Отпусти меня!» Гневно сверкая глазами, шлепнула я красноглазого шатена-вампира по лбу. «Ай!» — закричал парень, но меня отпустил. «Ты чего брата бьешь?» «Кто это?» — подскочила я к Ригу. «От этого ненормального надо держаться подальше». «Последнее, слава богу, наследное высочество этого мира. Витор Весерский, еще один принц. И, к счастью, твой брат», — сквозь зубы процедил демон. «А ты, я смотрю, решил посторожить мою сестренку?» Нагло улыбался вампир. «Можешь отдыхать, демон. Теперь это забота ее родственников». «Ты забываешься», — тихо сказал Рик, а меня мороз пробрал до костей. «Надо мне поучиться у него так голосом владеть». «Да ладно тебе, Рик! До сих пор не можешь мне простить ту...» «Нет», — отрезал демон. «Ты меня просто бесишь». Кто-то действительно начинает злиться. «Вы мне скажите, больше никто из венценосных особ без моего внимания не остался?» Решила я перевести тему. «Точно. Оркская принцесса еще мала, а ее брат — ненаследный принц. так что можешь расслабиться, сестрица. Пойдем на обед. Приобнял меня демон и улыбнулся. Лицо вампира вытянулось от удивления, а я покраснела под его взглядом. «Встретимся, детка!» — подмигнул мне Витор и совсем не по-королевски показал демону язык. «Видели бы вы его лицо? Лицо демона я имею в виду». Расположившись за столом, я принялась за еду. Я уже успокоилась и взяла себя в руки. Да и новый братец поднял настроение. Все-таки не каждый день меня на руках кружат. И как только не тяжело ему было. Он вроде не сильно мускулист, как Рик, ну или как Сальер. Про учителя боевых искусств я вообще молчу. Профессоры сидели за своим столом в полном составе. Ректор поймал мой взгляд и подмигнул. Я ему помахала рукой. Интересно, когда Альерус расскажет о моих успехах в медитации? В том, что он это еще не сделал, я была уверена на 100%. Странно, что девчонок и принцев нет. И где только их черти носят? Рик ел что-то похожее на солянку, и мне тоже захотелось. Что-то он сегодня немногословен. Надо срочно исправлять ситуацию. Ты на каком курсе? А что, правда ведь интересно? Я-то вообще о нем ничего толком не знаю. Демон улыбнулся, как будто прочитал мои мысли. На третьем. Занимаюсь огневиками, если тебе интересно. Стихия огня, а так как в роду у меня архидемоны, то мой огонь черный. Это что-то необычное или опасное? Я чувствовала себя глупым, несмышленым ребенком, но мне же надо хоть немного освоиться в этом мире. «Нет, тебе ничего не грозит», — подмигнул Рик. «Почему?» «Веду себя как дитя, честное слово». «Потому что ты моя невеста», — хитро прищурившись, шепотом произнес демон. «Всем привет!» — упали рядом Деймон, Сальер и Лия. «А где Маривелла?» — спросила я у Сальера. «Она хоть жива?» У них по расписанию были совместные пары по магии огня. Сальер надулся, Лия стала хихикать, а Рик поперхнулся. Мои брови взлетели от удивления вверх. И что там произошло на занятиях у декана Детермита? Судя по лицу Деймона, ни одно меня разбирало любопытство. «Что с моей подругой?» «Да что с ней будет?» — возмутился Сальер. «Я вообще ни при чем. Просто сел за стол с Линелией. Хотел немного позлить малышку за то, что отказывается дружить. Я же не знал, что она может сильно разозлиться». «Линелия сама виновата. Нечего было провоцировать неинициированного стихийника», — сказала Лия. «Да что случилось?» Я уже начала нервничать. Пока Сальер практиковал заклинание, Линелия стала отпускать в сторону Маривеллы злые шутки. Мол, та нужна принцу только в роли постельной игрушки — и больше ей не светит. Но Маривелла не выдержала и с помощью своего ветра перенаправила фаербол принца в шевелюру эльфийки, за что и была наказана деканом. «Так что на искусство боя мы с тобой идем вдвоем», — грустно закончила принцесса эльфов. Парни молчали, а мне стало обидно за подругу. «И ты ничего не сделал?» — накинулась я с претензиями на Сальера. «А что я мог? Ты моего дядю не знаешь!» — надулся дракон. «Ты недостоин ее!» — резко сказала я. Принца надо было заставить шевелиться. Не дракон, а какая-то амеба одноклеточная. Сальер в ярости ударил кулаком по столу, вскочил и куда-то исчез. «И что это было?» — испуганно спросила Лия. «Мотивация!» — ответила я четко, спокойно, с достоинством. «Да, иногда меня заносит. Но чтобы человеку, в данном случае дракону, прийти к желаемому, надо немного пошевелить сначала серым веществом, а потом и с задницей. В руки само ничего не падает, только яблоки с дерева, и то перезрелые». «Ты играешь с огнем», — медленно протянул Рик, а Деймон поддержал его взглядом. «Это мое любимое хобби», — улыбнулась я. «Так, я готова», — я хлопнула в ладоши. «Лия, пошли в зал». «Я с вами», — поднялся Деймон и отодвинул стул принцессы. «О, оказывается, у этого серое вещество работает и без мотивации». Деймон посмотрел на меня и подмигнул. «Даже так? Значит, мы просто умеем делать выводы и учиться на чужих ошибках». Лия удивилась галантности Деймона, но промолчала. «Я, естественно, тоже». Встал демон. Вот такой веселой компанией мы ввалились в мужской зал. Что странно, Рик остался заниматься с нами. После того, как почти час магистр над нами измывался, проверяя на прочность, мы перешли к занятиям с оружием. Лия с драконом ушли стрелять из лука, заключив при этом пари. А Деймон-то решил раскрутить принцессу на желание. «Ольга, давай начнем твое обучение пока с обычным мечом», — решительно произнес Гунар Оден. «А можно сразу с катаны?» — спросила я, представляя мечи, которые, загораясь каждой своей магией, появились в моих руках. Надо было видеть лица присутствующих. Деймон чуть не завалил на пол резко остановившуюся Лию. Магистр округлил глаза от удивления, а Рик присвистнул. Вот умеет он держать себя в руках. Надо на досуге попытаться довести его до белого коления, а то уж слишком спокойный. «Откуда?» — хором спросили Деймон, мастер и Рик. «Дедушка подарил». «Здорово!» — восхищенно произнесла Лия. Рассмотрев мои мечи повнимательнее, все разошлись. «Давайте я встану с ней в пару», — вопросительно посмотрел на Одена мой демон. Магистр боевых искусств кивнул, и в руках Рига появился огромный длинный меч. Мне показали стойку, и я замерла. «Сначала мы научимся защищаться», — сказал Оден. Риг не заставил себя ждать и напал. Что произошло дальше, я сразу не поняла. Моя правая рука дернулась вверх, и послышался удар стали о сталь, вызвавший брызги искр. Демон удивился, но продолжил нападать. «Я владею оружием?» — мелькнула у меня мысль. Рик пытался достать меня, но я отражала все удары, кружась и отбиваясь двумя мечами. Вокруг стояла мертвая тишина. Слышались лишь удары наших клинков. Мечи управляли моим телом, и когда я начала уставать, они как будто почувствовали это. Не успел демон замахнуться на меня, я нырнула к нему за спину и приставила танток к его горлу. Магистр Оден зааплодировал. «Не везет тебе с этой девицей!» — хохотнул он. «То мечом достанет, то кулаком!» «Я так не считаю!» — ухмыльнулся Рик. «Я вроде как победила, но все же чувствовала, что демон дрался со мной не в полную силу. И вообще, это вам надо стыдиться, потому что вы никогда не могли выиграть бой на мечах со мной. Представляете, как бы вас уделала девчонка?» Хмыкнул Рик, а Гунар рассмеялся в голос. «Ну что ж, если обучение зам тебе не нужно, будем отрабатывать технику удара. Но это уже завтра. А сейчас занятие окончено», — удовлетворительно кивнул магистр. Рик перенес меня в мою гостиную, поцеловал руку и, попрощавшись, исчез. «Вот как это называется? Он ведет себя со мной так, как будто я его младшая сестра». Приняв душ, я написала брату о новых приключениях, начиная с совета и заканчивая боем на мечах. А пусть завидует. Прочитала еще пару глав по магии огня и воды, изучила непонятно как попавшуюся ко мне брошюрку по бытовой магии и даже попробовала попрактиковаться. Получилось здорово. Это же просто класс, что не надо пылесосить, мыть полы, протирать пыль. Махнула рукой, как мистер Пропер, и кругом чистота. К вечеру появился Лилерий, рассказал о делах в поместье и добавил, что паренька я теперь не узнаю. Он возмужал и стал красавчиком. Потом, материализовав тортик и 3 чашки кофе, исчез, сказав, что за дверью меня ждут подруги. Мари поначалу жаловалась на судьбу, но потом, улыбаясь, рассказала, как пришел дракон и спас ее от заточения. Разрыв шаблонов, конечно, но мы с Лией были рады, что между этими двумя установилось взаимопонимание. Угостившись сладеньким, мы стали придумывать план мести принцу Тимарелиону в день его рождения, который собирались праздновать через 2 дня в Академии магии. Приглашены были даже члены совета. «Девчонки, я должна просить вас о помощи. После того, как я узнала, что Тимарелион — подлый ящер, и это еще мягко сказано, мой танец-подарок будет нести неверный смысл. Поэтому я предлагаю станцевать втроем. Девочки даже взвизгнули от восторга. Танец, в принципе, несложный, но костюмы будут весьма откровенные. Вы согласны? «Да!» — захлопала в ладоши Маривелла. «Я уже придумала фасон. Он будет у нас одинаковый, чтобы никого не выделять. Длинное в пол платье, чтобы сильно не шокировать публику. Только разрезы на бедрах для удобства. Отличаться платья будут цветом. У меня черное, у Лии белое, у тебя, Маривелла, красное. А теперь сам танец». И я включила клип на телевизоре. Распрощавшись с девчонками, я отправилась набираться сил в царство Морфея.